Судьба народов ей подчинена, вверяют ей и брак, и лотерею. Мне редко благосклонствует она, но все же я хулить ее не смею. Хоть в прошлом предо мной она грешна, и с той поры должок еще за нею. Я голову богини не дурю, лишь если есть за что благодарю.